Глава третья. Начало моего нового положения оказалось омрачено трауром. Во время первой бомбардировки города с суши погиб адмирал Корнилов. Последними его словами были «Отстаивайте ж Севастополь». Место, где был смертельно ранен адмирал, плачущие матросы отметили крестом из ядер, собранных здесь же на батарее. Чувствовал я себя более чем странно. Я совсем не знал господина адмирала, а видеть мне его довелось только один раз на параде, да и то издали. Но меня не оставляло такое ощущение, что я потерял бесконечно родного и близкого мне человека. Невольно вспоминалось, как буквально пару недель назад полковник, посмеиваясь, рассказал, что охранять Владимира Алексеевича, негласно, разумеется, был представлен матрос Кошка. Петр Маркович весьма ответственно подошел к заданию. Он словно клещ вцепился в своего подопечного и следовал за ним по всему периметру обороны. Противник еще только строил свое укрепление, поэтому стрельба велась редко и неприцельно. Ружейные выстрелы практически не звучали, а пушки подавали голос только когда очередная из них становилась в подготовленный редут. И вот тут шальная бомба залетела в окоп, прямо под ноги адмиралу. Все оцепенели. А Кошка спокойно подошел к страшному снаряду, подхватил его и, недолго думая, опустил в котел с кашей. Фитиль погас, взрыва не произошло. Для Кошки этот поступок мог обернуться трагедией. Если бы бомба взорвалась у него в руках, он не выжил бы, даже будучи вампиром. Когда все пришли в себя, Корнилов от души поблагодарил своего спасителя, а Кошка, до нельзя довольный, лихо ответил: «Доброе слово, ваше высокоблагородь, и кошке приятно». Эта фраза уже стала крылатой в городе. А на днях Кошку освободили от обязанности охранника. И вот теперь никто, даже Кошка, не сможет поднять адмирала из гроба. День похорон был скорбен и сумрачен. Погребальный звон разрывал душу. Этим вечером учитель вместо занятий пошел вместе со мной в наш кабачок, где собрались севастопольские вампиры во главе с магистром. Сегодня все присутствующие вместо вина налили в стаканы водку и, стоя, выпили за помин души адмирала. Никто не хотел говорить. В кабачке царило подавленное молчание. Здесь я получил еще один урок. Несмотря на долгую жизнь и некоторую отстраненность от человеческого общества, вампиры высоко ценят талантливых людей и тяжело переживают их безвременную кончину. Посидев так около часа, мы потихоньку разошлись. Учителю было легче, чем мне. Он мог отвлечься от тяжелых дум на передовой, а я сидел в номере и мрачно переживал случившееся. Как говаривала в таких случаях моя матушка, меня посетил приступ жестокой ипохондрии. Именно в это тяжелое время меня навестил Кошка. Он ввалился в номер веселый, румяный и довольный жизнью. От него вкусно пахло порохом и табаком, а щегольские усики были лихо закручены вверх. «Ну шо, ваше благородь, как дела?» — весело спросил он. Я тоскливо посмотрел на него. «Какие к черту дела? Сижу здесь как прикованный, и вы еще тут, Петр Маркович, со своими шуточками». «Ну, не обижайся, тезка», — хитро прищурился Кошка. «Лучше побачь, якой гостинчик я тобе принес». И жестом профессионального фокусника он развернул передо мной шикарный плед. «Настоящий, шотландский», — присмотревшись, изумился я. «Это же целое состояние. Откуда? Мало ли здесь шотландцев шляется». Лицо Кошки расплылось от удовольствия. «И у каждого, прошу заметить, плед. Так вы что, Петр Маркович, украли?» Кошка чуть не лопнул от возмущения. «Я в жизни таким поганым делом не занимался. А это этот, как его, трофей. Я что, каждую ночь зазря к ним в тыл хожу? Значит, как штуцер, это можно, это пожалуйста. А как плед, это украл. Между прочим, их сюда никто не звал. А значит, они тут вне закона, и все, что у них есть, наше». Я не мог не признать правды в его мужицкой, твердо стоящей на земле логике. Хотя было в этих рассуждениях что-то варварское. Уловив мои мысли, Кошка прищурился и ответил. «Молодой вы, барин, да шустрый. У вас отказу никогда ни в чем не было. А мы люди подневольные. Я тех слов, которые вы сейчас подумали, слыхом не слыхивал, пока меня учитель не нашел». Судя по тому, что Кошка перешел на «вы», он расстроился. Ну и я тоже обиделся на барина. Вот уж кем я никогда не был. Мой отец, как дед и прадед, честно служил государю, но крепостных они не нажили. Да и насчет отказу не было тоже относительно. Матушка, сколь я себя помнил, всегда экономила. Мы не могли позволить себе лишнего, хотя кители отца, моя одежда и выходные платья матушки были всегда безукоризненны и дороги. Этого требовала честь мундира. Семья капитана не могла выглядеть бедно. Зато дома мы обходились лишь самым нужным. Никто из отцовских сослуживцев, насколько я знаю, так никогда и не догадался, как тяжело на самом деле нам приходилось. И теперь услышать о моем барстве было несказанно обидно. «Слышь, Петр Львович, извиняй, что ли, дурака?» вздохнул Кошка, и его лицо стало печальным и усталым. «Пришел приятное сделать, а все как-то на выворот получилось. Тяжело мне, как и всем, вот и несу, что попало. Ты-то сразу, видать, не из Бурчуков, а я ляпнул, не подумав». Глянув на его расстроенную физиономию, я не удержался от улыбки. Уж больно забавно выглядел огорченный Кошка. «Это ты меня прости», — принимая его тон, отозвался я. «Они действительно сами пришли к нам. Ну, а я забыл, что война. Я ее пока только слышу». «Успеешь еще», — утешил меня матрос. «Чего ж вы все так воевать рветесь? Ладно, давай по маленькой». С этими словами он выставил на стол флягу, а из ранца извлек вареную баранью ногу. «Тоже трофей», — похлопывая по ноге, самодовольно сообщил он. Мы расхохотались. «Эх», — продолжал тем временем Кошка, быстро нарезая мясо. «Все у нас хорошо, одно плохо. Не выпьешь от души, как хочется. Ежели б сразу знал, что вомпером самогон пить нельзя, ни в жизнь бы не пошел». «Так, может быть, не стоит?» Осторожно, боясь еще раз обидеть его, поинтересовался я. «По глотку ничего не будет», — успокоил он меня. «Пробовано. Вот ежели бутыль, тогда да». Я сперва думал, чудит мой капитан. А потом так худо было, решил все, отвоевался. Спасибо учителю, помог. Правда, потом он слегка передернулся, и я понял, что Федоров отчитал своего ученика по полной программе. А Кошка продолжил. «О, чуть не забыл». И на стол легло пяток соленых огурцов. Мы выпили, закусили трофейной бараниной с огурцами. Потом Кошка рассказал пару историй из жизни ночных охотников. Оказывается, так называли тех, кто каждую ночь отправлялся во вражеский тыл. Когда часы пробили 11, он заторопился к себе. Время шло к полудню, и нам, как порядочным вампирам, пора было спать. Дочитав до этого места, я ошеломленно посмотрел на Катьку и страшным шепотом сказал: «Тезка, плед, Кошка, я идиот». «Почему?» — с интересом спросила Катька. «Да я ж его видел. Он к нам в Массандру приезжал и плед привез, понимаешь, учителю в подарок». Я живо вспомнил, как радостно хохочущий учитель бегом спускался к худощавому вампиру со щегольскими усиками над улыбающимися губами. «Тезка!» — весело вопил гость. «Вот и свиделись. Это ж сколько мы не бачили друг друга!» «Петро!» — учитель облапил приезжего. «Какими судьбами?» «Да вот», — хитро прищурился тот. «Подарочек кто бы привыз?» «Плед!» «Шотландский!» — ахнул учитель. «О, тоже!» — невозмутимо отозвался его товарищ. Они переглянулись, явно вспомнив что-то известное только им, и согнулись от смеха. «А ногу баранью?» — выдавил майор. «Звоняй, тезка, чего нема, того нема», — развел руками тот. «А у отца плед есть, старый, весь уже светится, и именно шотландский, он над ним трясется», — я обиженно нахмурился. «Мог бы и объяснить, что за друг, а то Петр Маркович, Петр Маркович, и все». «Обидно», — согласилась Катька. «Но это дело прошлое, читаем дальше». Этим вечером доставили записку от Пирогова. Он напоминал о необходимости посетить госпиталь, чтобы получить очередную порцию крови. В конце была приписка, сообщающая учителю, что им необходимо серьезно поговорить. Я задумался. Чего хочет Пирогов? О чем он собирается говорить? Но сколько ни пытался, так и не смог понять, в чем дело. В то, что Николай Иванович решил присоединиться к нам, я не верил. Он этим не интересовался. Точнее, интересовался, но с точки зрения ученого, встретившего непонятный ему феномен. Если бы Пирогов мог разобрать нас на части, чтобы понять механизм действия нашего организма, то был бы счастлив. Но такого удовольствия мы ему доставлять не собирались. Наконец, так ничего и не надумав, я сдался и стал ждать учителя. Полковник появился ближе к вечеру. Я молча протянул ему записку. Он развернул ее, но сделал это скорее по привычке. Думал я слишком громко. «Именно так», — устало улыбнулся учитель. «Идемте, Петя. Нельзя заставлять занятого человека ждать». Уже выйдя из гостиницы, полковник задумчиво пробормотал. «Мне самому интересно, зачем я ему нужен». Мы шли по израненным улицам. Измученный бомбардировками город отдыхал. Ночь принесла спасительный мрак и тишину, но в госпитале было не менее оживленно, чем днем. Раненых подвозили постоянно. К моему удивлению, их после осмотра сразу сортировали на тяжелых и легких. Затем распределяли по разным палатам, проводили первичную обработку. Часть из них сразу готовили к операции, часть отправляли в другие больницы. «Это нововведение Николая Ивановича», — пояснил мне полковник. В операционных, как я понял, операция следовала за операцией. Стоны измученных людей, запахи лекарств смешивались со страданием, болью и кровью. Я невольно вздрогнул. «Вот это, Петя, и есть настоящая война». С этими словами учитель увлек меня к кабинету Пирогова. В кабинете нас встретила высокая статная девушка лет 16. Я еще не видел женщин с обрезанными волосами и в мужском платье, но даже такой костюм и прическа не могли скрыть, как она красива. Когда мы вошли, она сидела около стола, устало уронив голову на руки. Услышав скрип двери, она вздрогнула и подняла голову. «Николая Ивановича нет, он на операции», — тихо сказала она. «Благодарим вас», — полковник ласково улыбнулся ей. «Если позволите, мы подождем его». Она нахмурилась. В ее хорошенькой головке промелькнула сердитая мысль о бессовестных людях, которые не дают отдохнуть доктору. Но тут же смягчилась, увидев мундир полковника, носящий явные следы пребывания на передовой. Извинившись, девушка предложила нам присесть. Примерно через полчаса пришел Пирогов. «Извините, господа», — устало сказал он, — «срочная операция. Прошу вас, садитесь ближе к столу. Не будем терять время. Дашенька...» Теперь он обращался к девушке. «Приготовьтесь, сейчас вы будете мне ассистировать». Она торопливо отошла в угол к рукомойнику. А я во все глаза смотрел на ту самую Дашу Севастопольскую, которую уже знали и любили все в городе. «Прошу вас, Петр Львович, закатайте рукав и положите руку на стол», отвлек меня от размышлений Пирогов, открывая знакомую коробку со шприцами. Даша внимательно наблюдала, как хирург перетянул мне плечо, протер локтевой сгиб, по кабинету поплыл запах эфира, и, взяв первый шприц, ввел иглу в вену. Чтобы лучше видеть, девушка наклонилась так низко, что я почувствовал на коже ее легкое дыхание. «Вот так», — тем временем объяснял Пирогов. «Теперь снимаем жгут и аккуратно вводим кровь. Вам понятно?» «Да», — коротко ответила она. «Могу я попробовать?» «Все непременнейше, прошу». Николай Иванович выдернул иглу, чуть прищурившись, проследил, как затянулась ранка, и уступил ей свое место. Я даже не удивился. Почему-то во мне с первого слова жила уверенность, что подопытным кроликом буду именно я. Даша сосредоточенно повторила его действия. Слегка замешкалась только с самим уколом. Я услышал, как она подумала: «Не попаду», и тут же игла вошла в вену. Даша просияла такой радостной, совершенно детской улыбкой, что я не удержался и тоже улыбнулся. «Великолепно, моя дорогая», — похвалил ее доктор. «Этому молодому человеку еще два шприца. А если вы не возражаете, господин полковник, займусь вами». Наконец, экзекуция окончилась. Пирогов собрал шприцы и отправил Дашу отнести их на обработку. Когда она вышла, доктор взволнованно начал: «Господин полковник, я хочу поговорить об этой девушке. Пожалуйста, приобщите ее к вашему сообществу». Полковник озадаченно крякнул, а Пирогов продолжал: «Умоляю вас, эта девочка на позициях с первого дня войны. Она переоделась в костюм отца, срезала косы и отправилась на передовую. Ее повозка на Альме стала первым перевязочным пунктом. Когда я увидел людей, которым она обработала раны, я поразился. Ведь ее ничему не учили, но она прекрасно поняла, что и как надо делать. У нее всегда есть уксус, бинты, чистая вода, травы. Я пытался отправить ее в тыл, но она отказывается уходить с позиций. Я каждый день жду, что ее убьют, это только вопрос времени. А ей всего 15, я...» «Одну минуту», — прервал его учитель. «Все понятно. Но, как вы могли видеть, у меня уже есть ученик. И пока он не достигнет зрелости, увы...» «Вы в городе не один», — бесцеремонно перебил его врач. «Найдите ей патрона». «Вы говорили с ней?» Полковник сделал многозначительную паузу. «Только в общих чертах», — ответил Пирогов. «Хорошо. Вы не будете против, если я побеседую с ней?» «Конечно нет. Сколько вам угодно». Дождавшись Дашу, учитель поговорил с ней минут 10, потом встал. «Благодарю вас, Дашенька. Рад был познакомиться. Жду вас у себя, как договорились. До свидания, Николай Иванович. Ничего не обещаю, но постараюсь. Честь имею». Мы откланялись и покинули госпиталь. Полковник какое-то время шел молча, в задумчивости хмуря брови. О чем он думал, я не слышал. Учитель мог спокойно закрывать свои мысли от посторонних. Я так еще не умел. Потом он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Петя, сегодня в вашу тренировку входит пробежка к нашему кабачку. Найдете там господина Гольдбера, он уже приехал. Если его там не будет, узнаете, где он, и найдете. Я жду вас в гостинице». И я побежал. Мне повезло. Гольдбер был на месте и с удовольствием общался с друзьями. На меня он посмотрел с интересом, сразу почуяв новобранца. Остальные встретили меня совершеннейшим образом дружелюбно. Я в очередной раз смутился. Нет, причину я понимал очень хорошо. Учитель уже объяснил, что последние 2-3 века они практически не брали учеников. Слишком глубоко было невежество и мракобесие. А те несчастные, кои не хотели учиться, но считали себя венцом природы и вели себя совершенно непотребно, были уничтожены самими вампирами. Так что нас было очень мало. Прирастать в количестве мы начинали только сейчас. Поэтому любой новый член нашего общества был на вес золота, и над ним все тряслись до умопомрачения. Но я еще никак не мог привыкнуть к такому положению вещей. Кроме Гольдбера, сегодня в кабачке находились еще двое неизвестных мне господ. Вероятно, как и он, прибывших только сегодня, но времени для знакомства и беседы у меня не было. С наставником, если он что-то приказывает, лучше не шутить. Поэтому я слегка поклонился незнакомцам, с сожалением отказался от приглашений присоединиться к ближайшей компании и поторопился выполнить поручение. «Господин Гольдбер, позвольте представиться, Петр Львович Ермолов, ученик полковника Прокофьева». У Гольдбера удивленно приподнялись брови, но он промолчал, а я продолжил. «Наставник настоятельно просит вас посетить его, если возможно, немедленно, по очень важному делу». «Прошу меня извинить, господа», — вставая, сказал Гольдбер. «Увидимся в другой раз. Пойдемте, молодой человек, раз уж дело такое важное». К гостинице мы шли молча. Подробности в моем изложении Гольдбера не интересовали, за что я был ему благодарен. Полковник ждал нас, причем не один. Рядом с ним сидела Даша. Когда мы вошли, Гольдбер скользнул по девушке отсутствующим взглядом. Мне на секунду показалось, что в его лице что-то дрогнуло, но в этом я не был уверен. Полковник встал, они молча пожали друг другу руки и на мгновение обнялись. «Иосиф Дитрихович», — сказал Прокофьев, — «я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели эту девушку». Гольдбер сел на стул, закинул ногу на ногу и, как настоящий профессионал, спросил: «Итак, дорогая моя, на что жалуемся?» Даша опустила голову и густо покраснела. «То, из-за чего вы покраснели, будет происходить с вами ежемесячно не менее 30 лет подряд. В этом смысле вы абсолютно здоровы. По лицу Даши я видел, что она готова расплакаться. Мне показалось, что сейчас она вскочит и убежит. Полковник успокаивающе сжал ее ладонь и, глядя на товарища, укоризненно покачал головой. Мысленный диалог, который я уловил, был гораздо более бурным. «Ну, так бы сразу и сказали», — вслух произнес Гольдберг. «А то посмотрите, поговорите». И уже в сторону Даши произнес. «Теперь о главном. Что вы умеете?» Даша попыталась ответить, а Иосиф Дитрихович нетерпеливо заметил. «Спасибо, я понял. Скажите, пожалуйста, вы к этому сами пришли или кто-то подсказал?» «Дорогая моя, достаточно. Говорить не обязательно». «Ну что ж, раз просит сам Пирогов, я, пожалуй, соглашусь». «А теперь давайте разберемся, согласитесь ли вы». Тут он посмотрел на нас, словно увидел впервые и не понял, почему мы здесь находимся. «А, собственно говоря, что вы здесь делаете?» «Оставьте нас, пожалуйста, наедине». В некотором замешательстве мы покинули собственный номер. «Пойдемте, Петя, раз нас выгнали, займемся тренировками», тихо посмеиваясь, сказал учитель. Вернулись мы часа через два. Заплаканные глаза Даши говорили, как ей было тяжело понять и осознать то фантастическое предложение, которое ей только что сделали. Тем более, что все случилось слишком неожиданно. А довольное лицо Гольдбера лучше всяких слов сказала нам, что она согласна. «Ну что ж, Дашенька», — вставая, сказал он, — «давайте навестим вашего крестного. Нам необходимо провести несколько процедур». «Николай Иванович сейчас спит, его нельзя будить. Ему же хоть пару часов поспать надо», — едва слышно пролепетала Даша. Она отчаянно боялась и этого странного человека, и нас, и того непонятного поворота в ее жизни, на который она согласилась. Но отдых Пирогова был для нее священным, и прерывать его она не могла. Гольдберг внимательно посмотрел на нее, удовлетворенно улыбнулся и, вернувшись на место, согласился с будущей ученицей. «Хорошо, подождем до рассвета». «Может быть, и Дашенька пару часов поспит», — поинтересовался полковник. «Ей ведь тоже отдых необходим, она сюда с позиции пришла. Петя, будьте так добры, проводите Дашу в мою спальню». Вернувшись, я застал самый разгар беседы. «Подкузьмили вы меня, Александр Никифорович, право слово. Вот уж не ожидал на старости лет». «Кто бы говорил», — хмыкнул полковник. «Ах, да-да, совсем забыл», — отмахнулся Иосиф Дитрихович. «К тому же», — продолжал полковник, не обращая внимания на высказывание собеседника, — «девочка, сумевшая за полтора месяца боев заслужить звание Севастопольской, дорогого стоит. Это звание ей народ дал». «Потому и согласился. Такой бриллиант упускать нельзя». «Но его, извините, еще гранить и гранить надо», — задумчиво отозвался Гольдберг. «Вам и карты в руки», — широко улыбнулся учитель. «К тому же кто-то, если мне память не изменяет, уже несколько лет ученика ищет». «И вообще, можно подумать, я не вижу, что тебя аж в дрожь бросило, что могут перехватить. Так что хватит ходить вокруг да около. И, кстати, что это за манера брызжать по любому поводу? И возраст, между прочим, тут и постарше есть». «Ну, извините, привычка», — пожал плечами Гольдберг и внезапно добавил. «А сейчас дайте на ваше новое приобретение посмотреть». Я совершенно растерялся от такого хамства. «Петенька, не обращайте внимания, все инквизиторы такие», — успокоил меня учитель. «В каком смысле инквизитор?» — изумился я. «В буквальном, молодой человек, в буквальном. И вообще, скажите спасибо, что живы еще». Гольдберг состроил мрачную мину. «Ну-ну, Иосиф Дитрихович, я бы на вашем месте не задавался», — осадил его полковник. «Кстати, что вы здесь будете делать? Чем может заниматься врач на войне?» Пожал тот плечами. «Тем более, что Пирогов уже организовал несколько полевых госпиталей. Один из них мой. Там мне и с Дашей удобно будет работать». И тут, испугавшись собственной смелости, я влез в разговор. «Господин Гольдберг, извините, насчет инквизиции можно поподробней?» Оба вампира озадаченно замолчали. Потом я краем сознания уловил. «Сударь, вы что, ему ничего не рассказываете?» «Можете не стараться», — полковник улыбался с видом кота, забравшегося в миску со сметаной. У мальчика выдающиеся ментальные способности. Могу спорить, он вас отлично слышал. А за полтора месяца всего не расскажешь». Гольдбер с гораздо большим интересом глянул на меня. Я скромно потупился, хотя похвалой учителя был несказанно доволен. А наш собеседник задумчиво посмотрел на часы и, вздохнув, пробормотал. «Ну что ж, кое-что расскажу». Детство и юность Исаака промелькнули смутно. Темные стены дома в Кракове, мощные двери и ставни на окнах призваны были пережить погром, а не защититься от воров. Строгое иудейское воспитание, Тора, Шаббат, праздники, не совпадающие с праздниками остальных горожан, их злые глаза при виде маленького еврея и тихий голос отца, внушающий, что богоизбранный народ не нуждается в любви чужаков. Наоборот, эти люди нуждаются в том, что есть у евреев. Поэтому с иноверцами надо ладить. Но нельзя забывать, что это нечистые, лишенные истинного Бога и веры создания. А значит, относиться к ним следует соответственно. Чужих можно обманывать, обирать, можно даже убивать. Ибо убийство не еврея – дело благое. Но делать это просто так не следует. Иначе жертвой мести может пасть вся община. Исаак молча слушал отца. Смотрел, как он и его родственники возвращаются из синагоги, обходя встречных с таким видом, словно это горы нечистот. Тихо сидел в лавке, наблюдая, как отец торгует. И все, что он видел и слышал, ему совершенно не нравилось. Он не понимал, почему надо столь жестко обособляться от всех. Ведь в Кракове живет так много людей, и все они разной веры, но при этом прекрасно находят общий язык, не бравируя своей принадлежностью к той или иной конфессии. Почему евреи не стараются влиться в эту жизнь? Почему армяне, русские, англичане, итальянцы, поляки, да мало ли еще народа живет в великолепном Кракове? Все они свободно общаются между собой, веселятся и горюют, ходят друг к другу в гости, вместе живут и работают. Как у них это получается? Нет, конечно, всякое случалось. Те же поляки и русские, или армяне, частенько сходились в жестоких драках, выясняя, чья вера лучше. Но потом все заканчивалось в шинке, где они дружно гуляли, славя все того же Иисуса и мать его Марию, которые, кстати, были евреями. Этого Исаак вообще понять не мог. Если все они поклонялись людям из его народа и верили в них, то как они могут быть чужими? Несколько раз, будучи еще маленьким и глупым, он задавал эти вопросы отцу, а потом рабби в синагоге. Во всех случаях его жестоко наказывали и заставляли искупать тяжкий грех. Исаак сделал из этого верные выводы и перестал спрашивать, но думать не перестал. Время неумолимо шло вперед. Исааку исполнилось 15. Теперь отец не только разрешал ему сидеть в лавке, но и заставлял помогать в торговле. Юноша с тоской начал осознавать, что этим все для него и кончится. Из-за того, что евреи намертво замкнули себя для окружающего мира, этот самый мир замкнется для него стенами лавки и ненавистной торговлей. Ему придется день за днем сидеть за прилавком и гордиться своим народом, потому что гордиться будет больше нечем. Да с ужасом ожидать очередного погрома. А все пути к свободе были отрезаны суровыми постулатами веры. Отец с неодобрением смотрел на сына. Метания юноши и его вопросы не могли принести ничего, кроме вреда. Он все чаще хмурился, наблюдая, как равнодушно выполняет сын все обряды. Несколько раз только напоминания отца и матери заставили Исаака посетить синагогу. Родители не могли понять, как в их правоверной семье мог вырасти такой безответственный ребенок. Почему он не гордится принадлежностью к богоизбранному народу? Чего он еще хочет? Ведь у него есть все, о чем мечтают многие люди. Но любые разговоры на эту тему Исаак пресекал упорным молчанием и почтительным наклоном головы. Отец начал понимать, что сын упрям и своеволен, хотя внешне не перечит ему. Проявил свой характер Исаак только один раз, когда решил изучать медицину. В первую минуту отец рассердился, чем ему не угодила торговля, но почти сразу успокоился. Медицина – почтенная профессия. Хороший врач всегда сумеет заработать. И вообще, врач-еврей – это же так естественно. А вот врач-поляк – это уже достаточно смешно. Еще бы сказали «русский врач». Поэтому с благословения отца Исаак начал изучать медицину. И все шло хорошо до того дня, когда отец неожиданно узнал, что его сын, кроме всего прочего, уже несколько лет посещает Краковский университет. Теперь ему стали понятны возросшие расходы на обучение. Ведь разрешить еврею учиться в католическом учебном заведении стоит очень дорого. Пока отец пытался осознать всю тяжесть беды, свалившейся на него, добрые родственники, которые и открыли ему глаза на недостойное поведение сына, поторопились нанести еще один удар. «Мальчик-то», — пояснили они, — «кроме лекций по медицине, посещает богословские и другие диспуты. Более того, он сдружился с иноверцами и даже наведывается в их жилище. А самое главное, он весьма близко сошелся с монахом-доминиканцем. Этот самый монах ходит с ним везде, толкует ему места из Библии и сравнивает их с Торой, приносит какие-то книги, и, похоже, дело идет к тому, что Исаак может принять католичество». Родственники, старательно пряча довольные улыбки, умоляли отца немедленно принять меры, чтобы юноша не опозорил семью. От ужаса весь дом погрузился в траур. Когда Исаак, ничего не подозревая о визите доброхотов, вернулся домой, его встретил разгневанный отец и убитые горем мать с сестрой. К несказанному ужасу Исаака все его книги были сожжены, а отец, нетерпящим возражения тоном, запретил ему не только ходить на лекции и посещать товарищей, но и вообще покидать дом до особого разрешения. Исаак сидел в своей комнате, ожидая решения. Он прекрасно понял, в чем дело, и пытался осознать, чем ему грозит эта история. В том, что отец настроен серьезно, сомневаться не приходилось, а причитания матери и сестры, разносившиеся по дому, злили еще больше. Отец, видимо, надеялся, что, посидев взаперти, как следует обдумав свои поступки, сын раскается и откажется от своих затей. Но глава семьи забыл, что Исаак уже не ребенок. Ведь даже в детстве его нельзя было заставить делать то, чего он не хотел. Проявляя на первый взгляд согласие, Исаак умел так повернуть дело, что в итоге его оставляли в покое. Но сегодня отец не мог думать о характере сына. Поэтому, вызвав его к себе в кабинет около полуночи, без долгих разговоров приказал собираться и готовиться к отъезду. «Куда?» — удивился Исаак. «Во Львов», — не поднимая головы от бумаг, ответил отец. «Простите, батюшка, но почему?» Отец не выдержал и, вскочив, завопил. «А ты не догадываешься? Ты опозорил нас всех, втоптал в грязь наше честное имя. Как мне теперь смотреть в глаза родственникам и соседям?» «Вот в чем дело», — неожиданно для себя усмехнулся Исаак. «Почему-то соседи вам важнее сына. А вы отрекитесь от меня, и все уладится само собой». Эти слова пришли внезапно, и, выговорив их, Исаак понял, что ему может повести. Но он зря надеялся. «Отречься? Если бы у меня был еще один сын, я изгнал и проклял бы тебя!» — задохнулся от гнева отец. «Но Бог не дал мне такого счастья, поэтому я должен спасти тебя любой ценой. Завтра ты уедешь, а во Львове немедленно женишься на дочери моего троюродного брата. Она как раз достигла нужного возраста. И чтобы от тебя никто, никогда и ничего не слышал ни о каких папистских бреднях. И не смей возражать, не хватало нам еще доноса в Инквизицию». Ах, если бы отец знал, как опоздал со своими опасениями. Донос уже был и не один. Кроме того, что несколько родственников и друзей решили нагреть руки на чужой беде, а может быть, если повезет, убрать конкурента, за дело взялись родители университетских товарищей. Повезло Исааку только в одном. Все эти бумаги пришли к его знакомому монаху-доминиканцу, который по чистой случайности и представлял в Кракове святую инквизицию. А вот то, что этот самый монах оказался вампиром, случайностью как раз не было. Но всего этого ни отец, ни Исаак, конечно, не знали. Отослав сына собираться и дописав письма, отец с чувством выполненного долга отправился спать. А утром он обнаружил в комнате Исаака прощальное письмо, в котором тот сообщал, что очень любит родителей, но просит как можно скорее забыть его и обратить свое внимание и заботу на сестру, которая, в отличие от него, является почтительной и послушной дочерью. А он продолжит свое образование там, где укажет ему его добрый друг, отец Андре. После этих строк мать лишилась чувств, а отец посидел за несколько минут. Сбывались худшие опасения. Похоже, Исаак действительно решил принять католичество. Это было равносильно концу света. Мало того, что они лишились единственного сына, они могли потерять все, что у них было. Община способна и не простить такого поступка юноши и обвинить в нем именно родителей. Теперь перед отцом стоял выбор. Или отдать все деньги на искупление страшного греха, или уничтожить виновника. Он выбрал второе. Ведь измена вере не допускается даже мысленно. Отец, несколько минут закрыв глаза, истово взывал к Богу, дабы укрепиться в своем решении. Неожиданно он понял, что именно Господь послал ему это испытание, как в свое время Аврааму. Он должен принести искупительную жертву во имя любви к Господу. Может быть, Бог пожалеет его и сотворит чудо, и раскаявшийся сын вернется в последний момент. Подбодренный такими мыслями, он твердым шагом прошел в свой кабинет и послал слугу в квартал наемных убийц. «Ну, Исаак, ты решил?» Монах смотрел на молодого человека с легкой улыбкой. Солнце еще не взошло, а юноша уже постучал в дверь его комнаты. «Решать нечего, святой отец, за меня все решили». «Зачем ты тогда пришел?» Исааку показалось, что отец Андре уже все знает, но не считает нужным показать ему это. Он судорожно вздохнул и ответил. «Я хочу воплотить в жизнь решение, только свое, а не отцовское. Я готов ехать с вами, отец Андре». «Похвальное мужество». Монах внимательно смотрел на него, словно пытаясь проникнуть в самое сердце молодого еврея. «Но ты все обдумал как следует. Осознаешь ли ты все последствия этого шага? Ты ведь знаешь, к чему это приведет. От тебя отрекутся родные, тебя предадут анафеме, скорее всего, тебя попытаются убить». «Благодарю вас за поддержку, святой отец», — криво усмехнулся Исаак. «Но можете не стараться. Я лучше вас знаю, что мне грозит. Иудеем можно стать, перестать им быть нельзя. Можно только умереть». «Хорошая идея, я ее обдумаю», — кивнул отец Андре. «Это не идея», — удивленно отозвался Исаак. «Это цитата из Талмуда». «Я знаю, но для нас это лазейка. Над тем, кто умер, смертные не властны. Но об этом позже». «Через месяц или чуть больше я уезжаю, и, как я понимаю, ты по собственной воле едешь со мной». «Я не откажусь, отец Андре, не надейтесь. К тому же я уже все решил, и выбора у меня больше нет». «Выбор есть всегда», — начал его собеседник. Тут их прервали. Скрипнула дверь. В комнату монаха торопливо вошел какой-то оборванец и, почтительно поклонившись, протянул ему маленький свиток. Едва заметно поморщившись, отец Андре взял послание и небрежно кинул на стол мелкую монетку. Когда посыльный ушел, монах прочел письмо и заметил. «Твой выбор только что заметно расширился. Теперь тебе предстоит выбирать не только между свободой и общиной, знаниями и догмами, но еще и между жизнью и смертью. Твой отец в настоящее время договаривается с наемниками. Как ты думаешь, о ком идет речь?» Юноша побледнел, а монах добавил. «Если ты не передумал и идешь со мной, я смогу защитить тебя, но...» «Я согласен», — твердо ответил Исаак. «Это хорошо. А теперь запомни. Раз ты окончательно все решил, то с этой минуты ты будешь слушаться меня беспрекословно. Во всяком случае, пока не минует опасность. И еще, не перебивай меня». Исаак только приложил руку к сердцу и поклонился. «Идем». И монах вышел, даже не посмотрев, следует он за ним или нет. Исаака спрятали в монастыре, который оказался мощной крепостью. Неведомо от кого собиралась защищаться братья, но, судя по толщине стен, врагов у нее было очень много. Об этом Исаак сказал спутнику, когда они через тайный ход вошли в святые стены. «Будешь смеяться, но врагов у нас действительно много», — неожиданно согласился монах и добавил. «Однако не забывай, когда идет война, каждая крепость на вес золота. А на войне убивают всех, и ни сан, ни звание, ни деньги не помогают. А сейчас молчи. С настоятелем буду говорить я. И что бы я ни сказал, ни слова». Через 2 месяца из ворот монастыря выехала карета в сопровождении многочисленной и хорошо вооруженной охраны. Ночь уже вступала в свои права, и людей на улицах почти не осталось. Немногие запоздавшие прохожие торопились по домам, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Поэтому отряд беспрепятственно доехал до ближайших ворот, торопясь покинуть город до их закрытия. Мощные створки с глухим гулом захлопнулись, отрезая Исаака от всего, что он знал в своей жизни. «Ну, кажется, проскочили». Святой отец, приподняв шторку, внимательно всматривался в темноту. «Можешь вздремнуть», — предложил он юноше. «А я пока поработаю». Исаак с интересом смотрел на собеседника, точнее, туда, откуда слышался его голос. До того памятного дня, когда юноша покинул дом, ему казалось, что он хорошо знает монаха. Отец Андре не преподавал в университете, но часто посещал лекции. Не брезговал он и кабачком, где собирались студенты, там они и познакомились. Он нравился Исааку. Монах был так не похож на правоверных иудеев. Впрочем, и на католиков тоже. Он с удовольствием общался с людьми из разных конфессий, говорил всегда легко и свободно. Никогда не отказывался выпить стаканчик вина, спеть веселую песню или принять участие в диспуте. При нем часто говорили весьма необдуманные вещи, но ни к одному из болтунов не были применены никакие взыскания. Это снискало ему доверие и уважение студентов. Исаак же просто влюбился в него. Кроме всего, побеседовав с братом Андре, он понял, что тот знает гораздо больше, чем все профессора вместе взятые. А брат Андре, в свою очередь, узнав, что Исаак хочет стать врачом, на минуту задумался, а затем пообещал помочь. И почти 4 года действительно помогал. Именно благодаря ему Исаак освоил латынь, французский, немецкий и итальянский. Слегка начал разбираться в древнегреческом и, как ни странно, русском. Монах приносил ему книги, которых нельзя было найти ни в одной библиотеке. Отвечал на все вопросы, которые возникали у юноши при изучении этих фолиантов. А год назад организовал для своего друга несколько анатомических вскрытий. «Если не знать, как устроен человек, лечить не сможешь», — пояснил он Исааку. «Ты же пошел в университет, потому что тебя не устраивали знания, которые давали твои единоверцы. Хотя, как ты мог уже заметить, в университете тоже многого не узнаешь». Исаак согласился и, рискуя жизнью, раз в месяц пробирался по ночам в полуразрушенный склеп на старом кладбище, куда отец Андре привозил трупы. Если бы ректор или отец Исаака узнали, чем он занимается, то плохо пришлось бы молодому еврею. Отец, не задумавшись ни на минуту, убил бы его собственными руками. Ректор просто сдал бы инквизиторам. Но все было прекрасно до того страшного дня, когда ему пришлось делать выбор. Теперь же, прожив 2 месяца в монастыре и наблюдая за своим товарищем, Исаак уже не знал, верит он ему или боится. Странности начались еще в обители. Да и сейчас. Ну как, скажите на милость, можно что-то делать ночью в темной карете? Но, как он уже убедился, можно. А еще... Откуда брат Андре знал, что убийц не остановят монастырские стены? Но факт оставался фактом. Это произошло. Как только в Кракове узнали, что Исаак ушел из дома и живет в монастыре, город забурлил. Никто не сомневался, что молодой еврей решил принять католичество. Мнение горожан об Исааке моментально изменилось в лучшую сторону. Если до этого его просто терпели за деньги отца, то теперь все немедленно открыли в молодом человеке целый кладезь истинных добродетелей. Его друзей, которых раньше поносили за непотребное знакомство, теперь превозносили, ставя им в заслугу прозрение иудея. В этой атмосфере всеобщего одобрения Исаак совершенно уверился, что ему ничего не грозит. И тем более он удивился, заметив, что его друг и монахи, проживающие в обители, принялись принимать дополнительные меры предосторожности. «Зачем это все?» — не удержался он от вопроса. «Ведь весь город на моей стороне, а наемники тоже христиане, значит, они не должны меня тронуть». «Правильно, они тебя любят», — согласился Андре. «И прирежут не из ненависти, а исключительно за золото твоего отца, потому что они честные люди. Кстати, потом они искренне помолятся за твою душу и закажут богатую заупокойную службу». «Не может быть», — удивился Исаак. Брат Андре только махнул рукой, предоставив мальчишке получать опыт самостоятельно. И через неделю после этого разговора поймали первого убийцу. Потом были еще и еще. Надо сказать, после появления первого наемника, Исаак понял, что высокие стены не являются надежной защитой. Он думал, что неудачи предыдущих убийц и новые расходы заставят отца отступиться. Но тот не успокаивался. Каждая неудача заставляла его поднимать цену. Затишье наступило только после того, когда всех выловленных наемников вздернули на площади, а к отцу отрядили офицера со строгим предписанием прекратить терроризировать святую обитель с наложением весьма внушительного штрафа. Тот на время затаился, но не отказался от задуманного. Просто теперь он нанял людей, которые должны были ждать, когда сын покинет монастырь хоть на минуту. Прошло еще несколько дней, и, наконец, Андре приказал Исааку: «Собирайся, мы уезжаем». «Куда?» — спросил юноша, снимая с полки мешок с одеждой. «В Париж». Исаак обрадовался и, не задавая больше вопросов, кинулся на выход. Андре, тихо посмеиваясь, шел следом. Выскочив на крыльцо и увидев карету и солдат, охранявших ее, юноша растерянно замер. Впервые он задумался, на какой же ступени в церковной иерархии стоит его друг. Пока он предавался размышлениям, монах бесцеремонно запихнул его в экипаж, и они уехали. И вот теперь, после всего, что было, ему предлагают вздремнуть. Исаак хотел возразить, что не хочет спать, но глаза уже закрывались, и он сам не заметил, как угодил в крепкие объятия Морфея. Проснувшись, юноша обнаружил, что лежит на кровати в небольшой чистой комнатке. Рядом на такой же кровати спал монах. В отличие от своего попутчика, он был раздет. Ряса аккуратно лежала на стуле, сандалии стояли рядом. С самого же Исаака сняли только сапоги. Смущенный тем, что не проснулся, когда его выносили из кареты, он тихонько встал и направился к кувшину с водой. «Выспался?» — вопрос застал его врасплох. Подпрыгнув от неожиданности, он повернулся и встретился взглядом с глазами Андре, в которых не было ни капли сна. Исаак застенчиво кивнул. «Хорошо», — монах встал. «Надо приводить себя в порядок». Исаак невольно залюбовался стройным мускулистым телом. Он как-то не представлял, что Андре так хорошо сложен и что греха таить так молод. Почему-то в рясе с надвинутым на глаза капюшоном он казался гораздо взрослей. А сейчас Исаак понял, что брат Андре не намного старше его. Пока он размышлял, монах с удовольствием умылся. Потом, обильно намочив полотенце, с наслаждением протер плечи, грудь и заметил: «Искупаться сможем только на месте, так что придется потерпеть». С этими словами он открыл сундук и извлек из него светское платье. Исаак с интересом наблюдал, как его знакомый преображается из бедного монаха в богатого купца. Этот процесс так увлек его, что следующие слова Андре прозвучали, как гром среди ясного неба. «Это тебе. Быстро переодевайся». Прямо в него полетел тяжелый узел. С трудом поймав его, юноша в недоумении посмотрел на святого отца и, ничего не сказав, принялся за дело. «Отлично», — осмотрев его с ног до головы, объявил Андре. «Теперь займемся прической». И прежде чем Исаак успел сказать хоть слово, ловко состриг ему пейсы. Исаак только охнул. Живя в монастыре, он завязывал волосы в хвост, но сейчас, когда они были распущены, эти две длинные пряди слишком выделялись и выдавали его происхождение. Пока он осознавал, что произошло, Андре продолжал орудовать ножницами, а потом и бритвой. И вот уже из зеркала на Исаака смотрит не еврей, а скорее молодой итальянец. «Просто великолепно!» — весело потер руки Андре. «Сейчас все уберем, и можно ехать». «Святой отец!» — смущенно пробормотал юноша, наблюдая за тем, как монах запихивает в сундук одежду и бросает в камин срезанные волосы. «А зачем это надо?» «Во-первых, я теперь купец из Неаполя, а ты мой двоюродный брат, так что можешь называть меня кузен. Во-вторых, как ты думаешь, мы намного обогнали наемников? И в-третьих, они будут искать монаха и еврея, а здесь, как ты видишь, только два итальянца». «А как же карета и отряд?» — начал было Исаак. «Молодец, соображаешь», — согласился Андре. «Но пока ты спал, у нас была остановка, и монах с отрядом отправился, как и было сказано, в Париж, вместе с бывшим студентом. А мы направляемся в Аквитанию. С нами только пара слуг да четверо охранников». В дверь постучали. «Да», — отозвался монах. «Господин», — в приоткрывшуюся щель заглянул мужчина. «Завтрак ждет, карета готова». «Уже идем», — бросил в ответ Андре. «Забери вещи и расплатись с хозяином». «Ну что ж, пошли, кузен». «О, чуть не забыл». Он указал на отступившего в сторону мужчину. «Это Лоренцо, мой слуга. Я Роберто Бертуччи. А ты Клеменцио Бертуччи, сын моего дяди. Твоего слугу я покажу тебе внизу». После плотного завтрака они покинули гостиницу и направились в сторону Южной Франции. Как выяснилось, Андре Роберто... Имена Исаак еще путал, предпочитая называть своего спутника, как тот и просил, кузеном. Прихватил и сундук с бумагами, который временами просматривал. Правда, делал он это чаще всего, когда Исаак спал. Все остальное время они беседовали. Кузен знал гораздо больше, чем до этого думал Исаак. Он не переставал удивляться и восхищаться этим человеком. «Как бы я хотел быть хоть чуть-чуть похожим на вас, святой отец», сказал он своему спутнику во время одной из таких бесед. «Ты поосторожней с такими словами», — неожиданно хмуро ответил монах. «Вдруг станешь. Так что думай хорошенько, что говоришь». «А я все время думаю», — честно признался Исаак. «Вы столько знаете, умеете, ничего не боитесь». «Ничего не боится, только дурак. Просто я боюсь совсем другого. И нечего на меня так смотреть. Рано тебе знать о таких вещах. И вообще...» «Я кому сказал, чтобы ты не называл меня святым отцом?» «Простите, кузен», — смиренно ответил Исаак. «Ладно, прощаю. Между прочим, о том, чтобы взять тебя в ученики, я уже думал». «Спасибо», — восторженно выдохнул Исаак. «Я так об этом мечтал. Я готов креститься», — торопливо добавил он, стремясь доказать серьезность своих намерений. «Вот это как раз и не обязательно», — отмахнулся кузен. «Разве только для того, чтобы сломать привычное поведение. Вот, приедем на место, я посоветуюсь с магистром, может, что-то и получится. А пока почитай-ка вот это». Он протянул Исааку несколько свитков. Это были доносы в Святую Инквизицию на Исаака, написанные его профессорами, лучшими друзьями и родственниками. Сердце Исаака замерло, от ужаса у него потемнело в глазах, горло сжалось. В себя его привел кузен, как следует плеснув в лицо водой из фляги. Очнувшись, юноша только и смог пролепетать. «За что? Что я им сделал?» «Для родственников ты конкурент. Твой отец богат, а сын у него один. Зачем им наследник, когда они сами хотят эти деньги получить? А друзьям лучше всего вовремя успеть откреститься от дружбы с евреем. Хотя теперь они тобой гордятся. Так что, мой мальчик, подумай и об этом тоже». Почему-то после этих слов Исааку показалось, что говоривший их мужчина старше его не на 5-7 лет, а на многие десятилетия. В Тулузском монастыре Исаака ждала совсем другая, не похожая на прежнюю жизнь. Монастырь оказался не настолько духовным местом, как он себе представлял. Нет, внешняя сторона соблюдалась неукоснительно, но была еще скрытая от чужих глаз жизнь, которой допускались отнюдь не все живущие в обители. Через пару месяцев Исаак действительно крестился, приняв библейское имя Иосиф. А после этого его начали учить. Учили всему, но особенно медицине, склонность к которой он по-прежнему проявлял. На этом поприще юношу ждало много нового и интересного, а самым интересным оказалось следующее. Все, что он узнал до этого, не имело никакого смысла, если не считать тех знаний, которыми он овладел с помощью отца Андре. Итак, настоятель разлил по кубкам рубиновое вино. «Вам ясна задача?» «Да, господин магистр». Отец Андре задумчиво кивнул. «Мы готовы. И запомните главное — прекратить то сумасшествие, которое вот уже столько лет опустошает Европу». Магистр хмуро побарабанил пальцами по столу. «Кто мог предположить, что эти мерзавцы так развернутся? Мало нам было диких вампиров. Еще и каменщики решили принять в этом участие. Везет нам только в одном. В этих делах они работают руками людей. Хотя я и не знаю, кто из них хуже». Вольные каменщики, масоны. Это организация, которая выросла из европейских торговых гильдий с многовековой историей. Вольные каменщики собираются в ложах, где ритуально инсценируют историю, основанную на кратком библейском повествовании о человеке по имени Хирам, которому Соломон поручил работать над храмом в Иерусалиме. «Мы справимся», — уверенно улыбнулся Андре и, повернувшись к тихо сидевшему ученику, спросил. «Как ты думаешь?» «Конечно, учитель», — Иосиф не смутился. «Раз уж мы смогли справиться с дикими и упырями, то уж с человеческой инквизицией справимся». «Похвальное рвение», — без улыбки отметил магистр. «Главное — добавить к этому ваше умение. Брат мой», — теперь он смотрел только на Андре, — «постарайтесь остаться живыми и здоровыми. Кроме того, что вы нам необходимы, у вас еще и ученик. Не забывайте об этом, вы ему еще долго будете нужны». Андре только склонил голову. «А теперь возьмите бумаги», — магистр придвинул к нему ларец. «Вас ждут, но будьте очень осторожны. Испания сейчас — огромное осиное гнездо. Каменщики именно там устроили свое логово». «Это уже точно установлено?» — тихо спросил Андре. «Да. Им, я думаю, очень не понравится твоя деятельность. Террор, страх и неограниченная власть — именно то, чего они добиваются. Кстати, они смогли уничтожить 5 наших инквизиторов». Иосиф только нахмурился. «Убить истинного инквизитора? Исходя из способностей и подготовки вампиров, получающих это звание, мощь противника впечатляла. А учитель, почувствовав состояние ученика, ободряюще улыбнулся. «Мы с Иосифом им не по зубам», — бесшабашно махнул он рукой. Магистр, понимающе вздохнул и продолжил инструктаж. А Иосиф тем временем, сидя рядом с учителем и слушая разговор, смотрел на солнце, медленно скользящее за горизонт, и вспоминал первые дни в монастыре. Его потрясли тогда 2 совершенно немыслимые вещи. Во-первых, в монастыре были мыльни. И это тогда, когда чан для мытья служил неопровержимым доказательством сношений с дьяволом. Лучше всего благочестие и приверженность истинной вере доказывались нотариально заверенными документами, кои свидетельствовали о том, что человек моется не чаще 2 раз в году – на Пасху и Рождество. Правда, в Кракове, как и во всей Польше, это не являлось обязательным, поэтому поляки продолжали с удовольствием посещать бани. А на упреки священников шляхтичи отвечали, что они не святые и не претендуют на канонизацию. А во-вторых, часть келий, где жили вампиры и их будущие ученики, а также библиотеки и подземные лаборатории, освещались не свечами и факелами, а каким-то совсем странным способом без дыма, гари и видимого огня. Сперва новичок был изумлен, но позже, когда уже кое-чему научился, понял. Нет ничего проще, чем обычное электричество. Просто в банку с уксусом опускаются два куска металла. Остальное — дело техники. К сожалению, это были лишь обрывки знаний, дошедших до них от первых создателей из глубины веков. Вампиры где могли искали любые сведения о древних знаниях. Иосиф, наконец, понял священную тайну Ковчега Завета. Судя по всему, ковчег представлял собой не что иное, как конденсатор, который медленно, в течение нескольких месяцев, накапливал в себе необходимую мощность. А потом священнослужители приводили к ковчегу того, кого считали нужным покарать или наградить. На преступника надевали влажную одежду или сильно мочили пол на его пути. И ничего не подозревающий бедняга становился жертвой одного единственного мощного разряда. А потом подходил праведник, и все видели божественную благосклонность, когда человек оставался жив. Ночью монастырь покинули два истинных инквизитора – учитель и ученик. Смущенно кашлянул Иосиф Дитрихович. «Кажется, я слегка увлекся, а уже пора. Петр Львович, будьте так добры, разбудите Дарью Лаврентьевну». Даша, вот уже больше часа сидевшая за моей спиной и, затаив дыхание, слушавшая рассказ, тихо шевельнулась. Гольдберг покосился на нас. «Замечательно, вы уже не спите. В таком случае прошу вас, если после моего рассказа не передумали». Даша молча встала, поправила волосы, решительно завязала платок. «Я не передумала», — сухо отозвалась она. Они попрощались и покинули номер. Когда за ними закрылась дверь, полковник подошел к окну, проводил их взглядом, озадаченно потер шею и задумчиво заметил. «Все-таки, Петя, женщины — существа совсем другой породы. Нам их не понять».